Есть и более важный момент. Егоров руководит операцией. Если все будет сделано без него, без его непосредственного участия, это как? С Комаровым он прокололся. С Салаховым просто обоср... Чем-то он должен доказать профессору свою незаменимость и ценность. Думаю, что именно поэтому он и будет стрелять в меня сам. Тем более, что он, как ему кажется, достаточно хорошо меня знает. Мы проводили с ним учебный бой на полигоне в моем бывшем училище. Он выиграл? Да. Но только потому, что я дал ему выиграть. Мне важно было не выиграть, а прокачать его. И что вы о нем можете сказать? Он не в форме. Курит. Слишком много пьет. Меня? Да, проблема. Егоров? Нет. А остальные? Подстраховка. Перебросить ствол, вложить его мне в руку, создать панику в толпе, чтобы отвлечь внимание от происходящего. Я думаю, что они даже не посвящены в суть операции. Знают все только двое. Меня и сам Егоров. Да и меня лишь в рамках его задачи. И профессор, который непосредственно будет руководить операцией, — подсказал Столяров. Он вечерним спецрейсом улетел в Москву. Откуда вы это узнали? Мой человек следил за ним. Артист? Да. Похоже, я его перехвалил. Впрочем, с профессором очень трудно тягаться. Когда-то он был самым лучшим оперативником КГБ. Годы, конечно, дают знать свое, но опыт — это опыт. Профессор не улетел. Он вошел на трап, самолет вырулил на взлетную полосу. После этого профессор из грузового лючка пересел в машину аэродромного сопровождения, а самолет улетел без него. А вам, артист, с чистой совестью доложил, что объект наблюдения отбыл в Москву. Вы хотите спросить, откуда я это знаю? Скажу. Я сам за ним следил. Я не верил, что профессор улетит. Не мог он оставить на Егорова операцию такой важности. Да еще тогда, когда посыпалась куча неожиданностей. Причиной многих неожиданностей были вы. Но главное, почему он не улетел, было то, что здесь я. И он это знал. Вы с ним встречались на маяке. Артист зафиксировал эту встречу. А я и не делал из нее секрета. Теперь о деле. У наших противников будут портативные рации. У нас их не будет. Не потому, что мне жалко на это денег, нет. Каждый должен знать свои действия на зубок. Рация отвлекает. Все время подмывает получить указание или подтверждение руководства. А это секунды, за которые может решиться все дело. У нас нет этих секунд. У них тоже. Но они об этом не знают. Не мне вам говорить, что успех операции определяется не в ее ходе, а в ее подготовке. Завтрашней операцией буду руководить я, и мы просто позорно провалим все дело, если хотя бы одно мое указание не будет выполнено. Я вас внимательно слушаю. Указаний немного. Собственно, всего два. Вы и ваши ребята из охраны Хомутова блокируют по мере возможности людей Егорова. Самого Егорова — артист, не спорьте. Он достаточно опытен и, главное, темный. А вас всех все знают. Один ваш фингал чего стоит? «Кто блокирует меню?» — задал я самый важный для меня вопрос. «Никто. Но я повторяю и прошу отнестись к этому предельно серьезно. Меню не блокирует никто. У него будет полная свобода передвижения, максимально полная», — повторил Столяров. «Но он же пристрелит губернатора. Он затешится в первый ряд митингующих и выстрелит. Как раз тогда, когда Хомутов отойдет к перелицам покурить. Между ними будет не больше 10 метров, и ни единой души между ними. Наш единственный вариант — блокировать Меню и не дать ему выстрелить. Иначе Хомутову конец. Вы этого хотите? Если бы я этого хотел, меня давно бы уже здесь не было. Нет, Сережа, Хомутова не пристрелят. Это уже моя забота. Извините, Александр Иванович, вам 50 с чем-то лет. 54. И вы рассчитываете противостоять 25-летнему чистильщику с подготовкой боевого пловца? Важен не возраст, Сережа. Важен опыт. И еще кое-что. Что? Не очень уверен, что вы поймете меня. Он пожал мне руку. До завтра. Ребят, проинструктируйте самым тщательным образом. Повторяю, никакой самодеятельности, ни малейшей.